Сжав мою голову маленькими жесткими руками, она трется своими острыми грудками о мою грудь. Чувствую, что не смогу долго сопротивляться. Ее губы ищут моих, которые уклоняются, гримасничают, перекашиваются от одной щеки к другой и чувствуют себя ужасно смешными. Мы играем Федру на выворот. Или как целомудренный Иосиф отвергает жену Потифара. Все время отодвигаясь, я оказываюсь почти на полу. Но ее колено оказалось между моих ног. Она ищет эту большую зверушку, она ее находит. Ай-яй-яй. Но Стефани, девственница она или нет, должно быть, считает, что с мужчинами надо действовать жестко, и, подталкиваемая сексуальным возбуждением, проснувшимся во всей своей ненасытности, она просто раздавливает мое хозяйство. Я ору, это разбивает настроение, неудержимое восхождение к бесповоротному шагу резко остановлено, судья свистит, матч окончен. Я защищаю свою ширинку обеими руками, сложенными раковиной. Так завершается для меня эта ужасная попытка соблазнения. Что касается Стефани, кажется, она не поняла, что случилось. Все же надо было бы, чтобы им, этим глупеньким девочкам, на уроках полового воспитания немножко рассказали, до какой степени мужские яйца — вещь хрупкая, беззащитная из-за своего неудачного анатомического расположения, подверженная всем наихудшим превратностям жизни, самая уязвимая для боли, часто неадекватной нанесенной травме. Очень мило, когда учительница, поэтично объясняя суть дела, обводит указкой на красивой цветной картинке папину тычинку, в которой вводит маленькое семечко в мамин цветок, но она забывает, эта краснеющая учительница, сообщить милым светлым головкам о том, что мама может убить папу одним хорошим ударом по яйцам или, по крайней мере, сделать его тычинку, неспособной на некоторое время к введению маленького семечка в цветок. Стефани в своей простоте, должно быть, подумала, что мои уй-юй-юй выражают протест супермужественного самца, не выносящего, чтобы самка брала инициативу в свои руки, сбитая с толку. Она сворачивается в клубочек, подняв колени к подбородку и открыв мне ошеломляющий вид своих белых ляжек, которые наверху уже не закрываются чулками, и подобны белым ляжкам, незакрытым чулками, с этими ничего уже сравнить нельзя. Кружевной пояс с подвязками, трусики с оборочками, дырочки устроены с дьявольским умением в ошеломляющих местах, заставляет меня почти забыть о своей боли, которая, впрочем, уже проходит. Как и где эта девчонка достала принадлежности проститутки высокого полета? Все же, наверное, не в каталоге Труа-Свис. Должно быть, она одолжила их у матери, которая, по моим подозрениям, вынуждена подкреплять свои прелести для того, чтобы заставить пресыщенного или достигшего предельного возраста папашу найти возможность поместить маленькое семечко в самое сердце волшебного цветка. Эти соображения опять разбудили во мне ту свинью, которая была уснула. Решительно у меня слабость к мамашам. Я чуть было не сказал «приходи со своей матерью», но это было бы незаслуженно подло, а я ведь вовсе не подлый. Не подлый, но любопытный. Я хотел бы понять. Не поворачиваясь к ней, все еще злясь на свои собственные эмоции, я спрашиваю, помимо воли, нежным тоном: «Зачем все это, Стефани?» Ответа нет. только всхлип —